Глава 23. Люди очень боятся дьявола, особенно когда он появляется в образе волка или змеи. Но многожды опаснее дьявол в человеческом образе. А еще опаснее дьявол в облике ангела, поскольку если князь тьмы выступает как ангел света, спастись от него нелегко. Обрывки тумана медленно рассеялись. Брита Кайса ласково погладила плечо мужа. В бледном, словно створоженном свете белой ночи щеки просто блестели от пота. «Ты так беспокойно спал, вертелся, метался, чуть меня с постели не стряхнул. Мне снился медведь». «Медведь? Еще чего?» «Да, огромный разъяренный медведь у нас под кроватью. Он пытался вылезти, кровать ходила ходуном, а я всеми силами пытался его не выпустить. Ты совершенно мокрый. Думаю, я сражался с князем тьмы. Просто дышал тяжело, как после долгого бега. Каждый день ощущаю его присутствие. Мне кажется, он хочет уничтожить все, чего мы достигли здесь, на севере. Он покушается на саму нашу веру». «Но мы выстоим?» «Каждое воскресенье мне кажется, что дьявол затесался в ряды агнцев божьих. Сидит на скамье в церкви, один из тех, кто, сняв шапку, молча смотрит на крест Господень. Смогут ли мои проповеди его остановить? Смогут ли слова мои пробить чешую дракона, пронзить его ожесточенное сердце? Какие слова найти, чтобы победить затаившееся в нас самих зло?» Прост замолчал и уставился в потолок, будто рассчитывал там найти ответ. «Юлина», — сказала Брита Кайса после паузы, — «на нее напал насильник, но она нашла в себе силы выстоять. Она его узнает, если увидит». Он был в маске. Запах, манера двигаться, возбужденное дыхание, руки на теле. Женщины такое запоминают надолго. Не уверен. Она парализована страхом. Юлина сильная девочка. Со временем пройдет. Возможно, возможно. Сильная — это да. Ей удалось его поранить. Как это? Ткнула в плечо заколкой для волос, до крови, и смогла убежать. Думаю, это спасло ей жизнь. Так чего же проще? Ищите раненое плечо. Это вообще-то дело полиции. Расскажи всем, что напал на след. Всем и каждому. Он испугается и больше на такое дело не пойдет. «Может быть», — просто задумчиво кивнул, — «может быть и не пойдет».